Площадь перед церковью была запружена народом, и когда открыли двери после службы, все толпой устремились в церковь, спорили, толкались, чтобы пробиться к гробу и нести его в подвал, где он должен оставаться, пока его не отвезут в деревню. Один молодой человек, очень хорошо одетый, умолял Пьера Мещерского разрешить ему только прикоснуться рукой к гробу. Тогда Пьер уступил ему свое место, и юноша благодарил его со слезами на глазах. Как трогателен секундант Пушкина, его друг и товарищ по лицею, полковник Донзас, которого прозвали в армии «Храбрый Донзас», с рукой на перевязи, с мокрым от слез лицом, говорящий о Пушкине с чисто женской нежностью, не думая нисколько о наказании, которое его ожидает, он благословляет государя за данное ему милостивое позволение не покидать своего друга в последние минуты его жизни и его несчастную жену в первые дни ее тяжкого горя. И тут же, поверишь ли, пишет Софья Николаевна, в эти три дня было продано 4000 экземпляров Онегина. Как эта небольшая подробность передает атмосферу тех дней. Гроб Пушкина уже умчали из столицы на дровнях под Рогожей в сопровождении жандарма и уже погребли в Святогорском монастыре в глуши Псковской губернии. 10 февраля Софья Николаевна пишет брату несколько строчек. Не могу тебе передать, какое грустное впечатление произвел на меня салон сестры Екатерины в то первое воскресенье, когда я там опять побывала. Не было уже никого из семьи Пушкиных, неизменно присутствовавших раньше. Но мне так и чудилось, что я их вижу и слышу звонкий серебристый смех Пушкина. Вот стихи, которые написал на смерть Пушкина некий господин Лермонтов, гусарский офицер. Они так хороши по своей правдивости и по заключенному в них чувству, что мне хочется, чтобы ты их знал. Смерть поэта. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанной молвой, с свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит. Убит, к чему теперь рыдания, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания. Судьбы свершился приговор. Не вы ль сперва так злобно гнали его свободный смелый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар? Что ж, веселитесь, он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч дивный гений, увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно навел удар, спасения нет. Пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет. И что за диво, издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов, заброшен к нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы, не мог понять всей миг кровавый, на что он руку поднимал. И он убит и взят могилой, как тот певец, неведомый, но милый, добыча ревности глухой, воспетый им с такой чудной силой, сраженный, как и он, безжалостной рукой. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет, завистливый и душный, для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным, он, с юных лет постигнувший людей? И прежний, сняв венок, а не венец терновый, увитый лаврами, надели на него. Но иглы тайны сурово